Собственно, к повторному прибрежному открытию мы опоздали. Лишь издалека, с территории одной местной деревушки, увидели, как к волшебному синему небосводу рванули сотни разноцветных шариков и столь же разноцветных птичек, воздушных змеев и вообще непонятных штук и созданий, что в мгновение ока расцветили небо почище радуги и одновременно оповестили всех вокруг о начавшемся великом состязании. Оповещали при помощи своей расцветки и звонких звуков, начинающихся от певчих трелей и заканчивая надсадным хрюканьем. Красиво. Очень красиво. Мой взгляд на несколько минут прикипел к тому участку неба, где радостно извергался безобидный вулкан цвета. А ведь это далеко не великое соревнование по меркам Вальдира. Это, можно сказать, небольшое провинциальное мероприятие, проводимое с целью развлечения жителей и гостей, а также для оживления светской и торговой жизни. Мир Вальдира огромен. Несмотря на миллионы игроков, есть и будут локации, что практически безлюдны и непопулярны среди игроков. Благодаря подобным ивентам, как рыбная ловля, местные земли будут переполнены прибывшими игроками и местными хотя бы пару дней, что со стороны экономики далеко не мелочь. Тем более, что данное состязание рассчитано на игроков практически всех уровней. Здешние монстры хоть и сильны, но при этом среди них практически нет агрессивных, тех, что нападает сам, не дожидаясь атаки. А те, что все же имеются и бродят поблизости, тут же уничтожаются специально нанятыми местным правлением охотниками. Среди охотников есть и игроки. Ведь это самое настоящее задание по охране и недопущению, дающее и награду, и репутацию. В общем, все просто и сложно одновременно. Но, несомненно, идет на пользу окружающим, а маленькие игроки могут попробовать свои силы в ловле. Зачастую бывает, что игрок, к примеру, 30 уровня, может превосходить по уровню рыболовного мастерства другого чужеземца, хоть тот и превышает его по уровням втрое или больше. Все зависит от упорства, навыков, снаряжения, денег, но не от уровня в данном случае. Найкал огромен. Тут есть рыбешка, доступная самому начинающему рыболову. А есть и особая дичь, которую подцепить на крючок и вытащить по силам только опытному рыбаку. По этой причине, из-за богатого выбора рыбы и безобидности окружения, мы так легко набрали в команды только что созданной лиги стольких игроков и местных. Но попади я, скажем... А что тут думать? На ум сразу приходит одна из адских рыбалок, постоянно звучащих на форумах и сайтах Вальдира. Гнилоземье. И болотистые озера. Любой из игроков, мечтающих подняться на пирамиду легендарных рыбаков, обязательно вспомнит о гнилоземье и будет при этом громко скрежетать зубами, утирая со щек скупые слезы. Гнилоземье — это адский рай для рыбаков, желающих прославиться. Цепь болотистых озер, представляющих собой 6 огромных округлых водоемов, соединенных друг с дружкой сетью ручьев и мелких речушек, находящихся посреди гигантской гиблой топи гнилоземья, почти всегда покрыты густющим туманом. Вот там фиг бы я сумел столь быстро собрать команды. А если бы и собрал? Шалых новичков везде хватает. Команды были бы уничтожены в течение весьма короткого времени. Из-за дичайшего и суровейшего окружения. Монстры. Чудовищные уродливые монстры, обитающие в этой местности повсюду, как в мутной воде, так и на редких островках и в затянутом туманом воздухе. 6-метровые бронированные зубастые аллигаторы — это лишь крохотная часть местной фауны. Гнилоземье наполнено агрессивными тварями до отказа, просто битком набито. Хватает там и хищной флоры. Вся гигантская топь в постоянном движении. Там вечно кого-то с хрустом, визгом и треском убивают в тумане. А затем столь же громко рвут на части и начинают пожирать. Я бывал там. Крошотом. Меня наняли охранять за неплохую денежку. Задание я провалил, оказавшись заживо сожранным облаком гнуга-гнуса. Стая здоровенных насекомых с ядовитыми зазубренными жалами, смахивающих на многоногих крылатых пираний по быстроте и прожорливости. Вот это рыбалка. В любой момент на тебя могут прыгнуть из воды, из грязи, из тумана. А иногда стелющийся по болоту туман резко желтеет, и если хоть кто-то чиркнет спичкой по незнанию или злому умыслу, полыхнет огненное поле, захлестнет все вокруг пламенем и быстро угаснет, оставляя после себя шипящие в жидкой грязи уголья и серебряные сгустки тумана, оставшиеся от не сумевших выжить игроков. Гнилое это место, гиблое, но постоянно полное игроков. потому что Гнилоземье — это одно из трех известных мест Вальдиры, где ловятся особые пресноводные рыбы. Причем попадаются крайне редкие особи. Очень дорогие, очень ценные, годящиеся для множества целей, включая составляющие для особого алхима. А сколько заданий дают на этих рыб? От местных фанатов рыбной кулинарии, постоянно хотящих к своему столу особую рыбу и готовых платить за нее баснословные деньги. Вот и получается, что болотные озера всегда оживлены до предела, хотя территория ужасна. По периметру исполинского болота Гнилоземья понатыкано два десятка сторожевых постов, и каждый представляет собой настоящее укрепление типа форта с защитными стенами, воротами, башнями. Еще не крепость, но уже почти. В наличии и противотанковые ежи из заостренных бревен, грозно смотрящие на туманную грань Гнилоземья. Причина подобных защитных мер — из болота постоянно ползут переполняющие его твари, и местные стражи неустанно и беспощадно их уничтожают. Сотнями валят тварей, а те ползут и ползут. На помощь стражи приходят игроки, коих тут в том числе просто немыслимое количество. Спрос порождает предложение. Рыбакам нужна рыба и нужна защита. Если и рыбачить, и отбиваться, большого улова не будет. Поэтому рыбаки побогаче не скупятся и нанимают целые десятки охранников, действующих либо в команде, либо поодиночке. Зрелище, кстати, иногда феерическое. Покачивается лодочка на мутной водице, сидит в ней рыбак и мирно глядит на поплавок. А по сторонам от него идет массовый забой живности при помощи всех подручных средств, включая взрывы, кислоту, огонь и прочее. Крики, вопли и рёв. И сокрушенный мирный шепот рыбака на этом фоне. Эх, не очень сегодня клюет рыбка. Что добивает больше всего? Сам рыбак сидит в зоне покоя, будто в центре циклона, где полный штиль. Сидит и жалуется на плохой клев. Хотя рыба там есть, и ее много. А вот лохров нет. Ибо надо быть лохром-терминатором, чтобы выжить в этом аду. Да тут и терминатора на куски шутя порвут. Чего стоит тварь, смахивающая на громадный чемодан пасть, способная заглотить половину мамонта? На такое вот экстремальное предприятие, как рыболовное состязание в Гнилоземье, я бы ни почём не подписался. Да и не взяли бы нас. Там участвуют лиги со стажем, с репутацией и с наградами. И все рыбаки как один стараются поймать одну и ту же рыбу. Золотого амура с изумрудными глазами и хрустальными плавниками. Информация о нем настолько широко известна, что ее знают все подряд, включая и тех, кто никогда в жизни не брался за удилище. Ни здесь, ни в реальном мире. Так все знают истории про черного альпиниста или там про домового сказки слышать не раз приходилось. Так и здесь. Золотой амур — это рыбная легенда. Причем реально существующая, хотя за его вылов картину в тавернах больше не вешают. А вот достижения, по слухам, дают. Какое-то таинственное и жирное. В Гнилоземье золотой амур появляется спустя 10 дней после того, как его поймали в последний раз. Но шанс выловить амура ничтожен. Просто ничтожен. Зато когда поймаешь, на всех двух десятках сторожевых постах по периметру гигантской топи Гнилоземья в один и тот же миг медные колокола отбивают три звенящих удара. Сами по себе. И все округи становятся известны. Вновь пойман золотой амур с хрустальными плавниками. Вновь кому-то улыбнулась великая удача. Еще через пару мгновений об этом зачастую узнает пол Вальдиры. События дня прям-таки. Вот только давненько я не слышал о подобном рыбацком счастье улыбнувшемуся счастливчику. Давно никто не лавливал золотого амура. К чему я это вспомнил? Да просто думал над очередными сведениями, полученными от деревенских жителей. А заодно раздумывал над плавающей где-то здесь щукой-монстром, посмевшей слопать часть легендарного сета «Серебряная легенда». Вырвать бы ей плавники за это. Помимо щуки, и вспомнились остальные трудновылавливаемые рыбы наподобие золотого амура. А заодно я поблагодарил администрацию тихим шепотом. Ведь с них могло статься запихнуть злую щуку именно в Гнилоземье, что хоть и чуть меньше в размерах, чем исполинское озеро Найкал, но все же не дачный прудик. «Приостановить-ка», — попросил я, устало откидываясь на спинку кресла и переводя взор на заинтересовавшую меня парочку, сражавшуюся против целой волчьей стаи, ведомой светлошерстым гигантским вожаком. Я на миг вспомнил оборотня Грима, и меня прямо мороз по коже продрал. В волчьей стае не менее 40 особей. меня смяли бы в минуту. Звери лютые, клыкастые, рычащие, ощерившиеся в страшном оскале, наскакивающие на бравую пару, пытаясь полоснуть клыками, вцепиться в ноги и повалить. Это не нуба-локация. Здесь у всех мобов есть умения и зачастую смертоносные. Вожак стаи медленно кружил вокруг, явно поджидая удачного момента. Все как в крутом фильме. А я зритель, наблюдающий в подзорную трубу с безопасного расстояния. Может, и кинулся бы на помощь. Да есть одна проблемка. Моя помощь не требовалась. Им вообще ничья помощь не требовалась, если я правильно понял. А вот волкам пора либо линять, либо копать себе могилы. Два отважных бойца. Герой и героиня. Громила полуорг и стройняшка-эльфийка. Над зеленым бугаем ник «Рычащий рокот». Над хрупкой девушкой с зелено-желтыми волосами висит имя «Чарующая чара». Они столь разные и столь похожи одновременно. Он 105 уровня, а она 103-го. Он громада из сияющего металла с серым отблеском. Она в полупрозрачном шелковом платье с богатой вышивкой. У нее в руках большая книга в красном переплете. А он держит в каждой руке по немного изогнутому ростовому башенному щиту, сделанному из стекла. То есть это не обычное стекло, само собой, но выглядит все именно так. Две изогнутые плиты из толстого прозрачного стекла с легким оранжевым отцветом. Вожак со светлой шерстью издал короткий рык, и тут же вконец освирепевшие волки разом рванули вперед. Кольцо сомкнулось, бежать некуда. Миг до сшибки. Длинный хрустальный звон. Это полуорк-рокот шагнул вперед, прижался бронированным животом к спине эльфийки и сомкнул свои широченные щиты, заключая напарницу в объятия. Она оказалась в кольце из его тела и щитов, полностью отгородившим ее от опасности. Сам полуорк прикрыл полностью руки, переднюю часть тела и наполовину бока. Спина осталась неприкрытой, но даже я видел, насколько толстые броневые плиты там навешаны везде, включая ноги. Я бы такие доспехи даже с места не сдвинул. А рокот, видимо, и не замечал их тяжести. Он продолжал спокойно стоять, уподобившись защитной башне, коей, по сути, и являлся. Сквозь прозрачные щиты я отчетливо различал лазурно улыбающуюся девушку-эльфийку, наблюдающую за действиями врага. Удар, удар, удар. Наскок за наскоком. Волчья стая налетела на отважных героев, и от мельтешения серых волчьих тел и хвостов у меня заребило в глазах. Рык. Виск. Часть волков в ярости отскочила, царапая лапами морды. На доспехах и щитах игрока рокота здоровенные шипы, смахивающие на обломки пил. Не удивлюсь, если там еще и яд намазан. Но волки продолжали атаковать, повинуясь рычанию вожака. Они продолжали наскакивать. Гигантский полуорк продолжал себе спокойно стоять. От него больше ничего и не требовалось. Его задача — защищать. Он еще и превзошел все ожидания, умудрившись ранить врагов шипами на доспехах. А вот его напарница больше не медлила. Вспышка. Яркая, оранжевая, огромная, широченная. Вах! И квадрат размером соток в 40 превратился в огненное поле. От волчьего дикого воя я чуть не оглох, завороженно продолжая смотреть в подзорную трубу на пляшущие языки огня. Сквозь бушующее пламя и дым нет-нет проглядывала мощная фигура полуорка-рокота, бесстрастно стоявшего посреди огненного безумия. А в его стеклянно-стальных объятиях столь же спокойно стояла эльфийка, держа в руках открытую книгу. Вспышка. Пронзительно-синяя. Столь же большая. И пламя исчезло. А квадрат в 40 соток накрыло ледяным покрывалом. Настоящее поле из изубренных ледяных наростов копий из полметра толстого льда по всей задетой территории. Часть волков исчезла без следа. Они погибли после страшного огненного удара. А те, кто выжил, превратились в ледяные статуи. И меня вновь обдало холодком воспоминаний. Я вспомнил, как мы сражались с крабберами во влажной тьме подземелий. Я помню тот адреналин, бурлящий по моим цифровым жилам. С тем же звоном полуорк разомкнул объятия, выпуская боевую подругу. «Поехали», — буднично приказал я. И спустя миг экипаж тронулся в путь. Заледеневшая и обугленная земля уплывала назад. А я на прощание махнул рукой двум приключенцам и получил в ответ точно такой же жест. Кивнув напоследок с глубоким уважением к такому профессионализму, я продолжил обозревать небосклон, усеянный точками воздушных шаров и парящих птиц. Чара и Рокот стопроцентно выполняли чьё-то задание по уничтожению особенно лютой волчьей стаи. И я только что стал свидетелем превосходно быстрого завершения квеста. Чара — это маг, понятно. Но урон для её уровня и умения просто поразительный. Мне есть чему позавидовать. Вот только вкладывала ли она хоть один балл в параметр выносливость? А сила для переноски трофеев? Вкладывала в силу? А ловкость? Я глубоко сомневаюсь. Все плюсы к жизни или силе у неё могут быть только от экипировки. Её жизнь и защита, её носильщик тяжестей — это её напарник. Постоянный напарник. Ещё вернее сказать, её бессменный телохранитель. Танк с максимальным количеством ХП. С максимальной защитой. Безоружный танк. Реальная боевая машина — танк. Правда, без оружейной башни, но зато с удвоенной бронёй. Он как стальная гора. А она — как огненное сердце этой горы. О, как я сказал. Меняешься ты, Рос, меняешься, дружище. Скоро стихами заговоришь. Или уже говорил. Эх. Может, пора тебе в отпуск? Солнечный тёплый отпуск с новыми впечатлениями и минимум потрясений. С обилием сна, плавания. Я и Кира. И только реальный мир. Ох, куда там? Проблемы бы разгрести. Так, что там с моими записями? Я вписал ещё около 30 заметок, но почти все счёл мусором, особо выделив только 3 из них. 2 дня подряд не было ни единой рыбёшки в рыбацких сетях близ островков Колючки Ерша. Ровно спугнул кто рыбу. Идущий с поминок пьяненький старичок поведал, что, проходя мимо озера, видел, как из воды выпрыгнула большущая рыбина, взмахнула плавниками, влилась в пролетающую низко гусиную стаю и улетела вместе с ними по направлению к югу. Так, про старичка уже было. Только там про свадьбу и прыжок, а здесь поминки и полёт. Дедуле больше не наливать. Хватит старому. А то скоро у него щука к луне полетит. Что там ещё? Рыбак Афросий с западного берега на медне явился в храм и сделал большое пожертвование богине Нейрелле, прося защиты от жуткой твари, обитающей в Найкале. Чуть ли не истеричные мольбы рыбака слышали все, кто в тот момент был в храме. Но Афросий был так пьян, что едва держался на ногах. Всё. Третий раз всплывает имя Афросий. Также было уже упоминание западного берега. А ещё островки Колючки Ерша, находящиеся опять-таки неподалёку от западного берега, если верить имеющейся у меня карте Найкала и близлежащих окрестностей. Да пьяненький старичок попадался уже 2. Но не могу я поверить в его россказни. Если решить, что щука сожрала легендарную перчатку и научилась летать вместе с утками, так и умом тронуться можно. Господин, с поклоном ко мне подошёл слуга, заменивший временно Строгуса, который сейчас опекал Киру. Я, может, и не обладаю столь защищёнными стальными объятиями, как Рокот. Но оберегаю свою личную беду, как могу. На протянутом мне подносе лежал скрученный лист бумаги. Развернув, я прочёл несколько строчек и кивком отпустил слугу. Прибывшее послание гласило следующее. Имя достойнейшего лидера клана Леминги Хаоса следующее. Румпельштильцхен Скупейший. Так. Так. Повторил я вслух. «Так, отправляемся к западному берегу, к островкам Колючки Ерша». «Да, сударь». С лёгким наклоном экипаж чуть сменил курс и легко помчался дальше. Одним махом перескочил через луг, пересечённый десятком ручьёв. «Всё ли хорошо? Помощь нужна?» — поинтересовался я у Киры с помощью сообщения. Ответ пришёл с запозданием, говорящим о многом. Кирея была ошибка занята. «Норм, супер даже, помощь пока не надо». А у тебя чмоки-чмоки, постскриптум. Тут Гоша. О как, задумался я. Тренькнуло. Мне свалилось ещё одно сообщение. И Влас тоже тут. И ещё несколько из альбов. Хм, всё больше знакомцев. Второй номер вырывается вперёд. Вот он уже почти поравнялся. Они почти сравнялись. Почти сравнялись. Знакомый голос донёсся сзади. Вытянувшееся от удивления лицо слуги говорило о многом, и оборачивался я уже с тихим смешком и обречённым. «Твою так!» «Второй номер продолжает вырывать победу! Он почти поравнялся с лидером! Убейте уже балласт, он мешает нам! Валите волка!» За нами мчался мамонт. Именно мчался, а не топал. Мы двигались со скоростью километров 80 в час. Мамонта Колывана такая скорость устраивала. Эта толстая туша на ногах-тумбах легко выдерживала темп, двигаясь чуть левее от повозки и медленно обгоняя. На его голове, промеж прижатых ушей, распластался знакомый лысый эльф, радостно улыбающийся и тыкающий большим ножом пытающегося увернуться матерого волчару, зажатого в хоботе Колывана мертвой хваткой и поднятого наверх. Его и называла балластом сидящая на шее мамонта и все комментирующая Кэлен, которую сзади придерживал за талию Крей. Его лица я не видел почти, но уверен, что ему такая поддержка доставляла искреннее удовольствие. Вот жук. Позади всех стоял Бом, а за его ногу цеплялся дико визжащий и крайне знакомый мне Лохар. «Тут рыбы нет!» А все так хорошо начиналось. Вздохнул я, подпирая ладонью подбородок. Но бардак меня догнал и уже идет на обгон. «Все нормально!» — крикнул я трем верховым охранникам, что сильно напряглись при виде этого натюрморта. «Рос!» — завопил Бом, перекрикивая ветер. «Ты с нами!» «Не понял!» — едва не подавился я. «С вами? Я думал, вы ко мне?» «Не, мы нанялись в охранные команды внешнего круга!» — замотал головой полуорк. «Платят нехило, плюс все трофеи наши! Кстати, зачем тебе такая дорогая повозка? Мог бы и на лошади простой!» «И когда док вернется?» «Док в тишке!» С сожалением завопил я, одновременно маша Кэлен и Крею. Лысому эльфу махать было бесполезно. Он пытался превратить волка в привидение. «Не знал, что он вам нужен, а то так бы не трогал!» «Да мы ему не успели сказать, справимся! И добычи нам же больше, ты точно не с нами?» «А то нам сейчас поворачивать! Задание! Восстали соляные големы!» «Не могу!» — покачал я головой. «Удачи, ребят!» «Понятно. Про вечер в ресторане знаешь?» — проревел полуорк. «И завтра я тебе денежку твою отслюнявлю!» «Знаю. Лады, где вы Лохра взяли и зачем он вам? Привет, пенёк!» «У-у-у!» — замотал головой Лохр-изгой, столь памятный мне, по еще одной главе моих прошлых приключений. Но выглядит пенёк несколько иначе, чем прежде. Каким-то более худым, даже несколько измождённым. «Это наш водный разведчик», — пояснил Крей, впервые подав голос. «За рыбу работает». «Мы сворачиваем», — Бом взмахнул толстенной ручищей, указывая направление. «Удачи вам». «Рос, а у тебя что за задание?» — не выдержала душа Кэлен. «Что там? Интересное? Скажи, если что, то я всегда, ты же знаешь». Орбит при этом слове ощутимо напрягся. Его нож замер в миллиметре от лохматой глотки, обреченно прикрывшего глаза волчара. «Не», — поспешно ответил я, не особо напрягая голос, благо Колыван пошел на обгон, и расстояние между нами сократилось. «Рыболовное состязание местное. Покупка дома плюс личные дела. Неинтересное всякое, в общем. И не срывайте задание, а то репа рухнет». Грустно качнув головой, эльф вонзил лезвие страшенного ножа в горло волку. Последний раз дрыгнув лапой, цифровой волк помер. Хоть какое-то веселье. Вот только взгляд орбита мне показался слегка смешливым. Будто он знал, что я говорю правду лишь отчасти. Но ничего не сказал, и мамонт круто свернул в сторону, уходя по совсем узкой и почти заросшей тропе, ведущей к густому прибрежному ельнику. Проводив глазами сверхбыстрое доисторическое животное, я покачал головой, помахал рукой вслед лохматому слону и кивнул слуге, убравшему руку от рукояти острого кинжала на поясе. «Продолжаем путь. Западный берег. Колючки Ерша». «Да, сударь, это целая череда островков. Окажемся там через час. Но, с вашего разрешения, напомню, что вы собирались вновь встретиться с бургомистром». «Не успеваю». Пожал я плечами. «Время идет, поэтому западный берег». «Да, сударь». «Меня мало интересуют успехи моей столь недавно созданной рыболовной лиги с лихим и громким названием. Как прикрытие все работает. Да еще и польза в наличии. А на первое место я и не рассчитывал. Как и на второе. Это просто невозможно. И вообще вся моя затея прикрытия рухнула к чертям. Так что, в принципе, оставалось лишь беззаботно улыбаться и наслаждаться жизнью. Чем я и занялся, подставляя лицо бьющему в лицо потоку теплого воздуха и потягивая вино из небольшой серебряной фляжки. А еще очень хотелось надеяться, что бедовая четверка товарищей и мамонт не найдут на свою голову очередных диких приключений. И не имется же им. Ведь теоретически мы все очень богаты. Смысл подрабатывать охранной бригадой, если денег и так завались?